43. Рейзер. Рейзер плыла вперед, и по мере того, как удалялось дно, лодка погружалась все глубже. Мерли не преуменьшал ограниченность возможностей субмарины. Пришвартовать ее было нельзя, но, по крайней мере, это означало, что управление было элементарным. Рейзер вывела на мониторию курс и место назначения и не удивилась, обнаружив, что они забиты в пьютерию и изменить их нельзя. «Посылаешь меня на платформу Таллина, да, Синт?» Рейзер предоставлялся ограниченный контроль глубины и еще возможность перехода на ручное управление в случае аварии. Но, если не считать этого, она была просто пассажиркой. Море становилось все беспокойнее. Рейзер направила лодку глубже, чтобы ее перестало болтать, а потом изучила ком. В него был забит только один контакт – личный ком Мерли. «Мерли?» Нет ответа. Рейзер гадала, жив ли он. Она проверила показания приборов. Воздуха на 8 часов, топлива на столько же при равномерной скорости. До платформы было 6 часов пути, так что у нее оставалось 2 лишних. Вроде бы адекватный запас времени, но его быстро съедят течение и необходимость огибать сарки. Рейзер вызвала сонар. На нем ничего не было. Она еще не скоро попадет в воды с сарками. Визуальные термодатчики предлагали ей множество настроек. Она включила ближний обзор и заметила в мерцающих потоках вокруг стремительные проблески рыб и завитки водорослей. Над ней была бледная зелень солнечного света на поверхности моря, хотя саму поверхность видно уже не было. Сзади виднелся составляемый лодкой след из пузырьков. Где-то внизу было дно, но, как и поверхность моря, оно было теперь за пределами досягаемости датчиков. Когда она поставила в приоритет дальний обзор вместо ближнего, все детали исчезли. Рыбы стали темными росчерками в серой пустоте, а дно — однообразной серой равниной, бледнеющей по мере удаления. Впереди было разбросано еще несколько росчерков, сравнимых по размерам с рыбами, но гораздо светлее, и они поставили Рейзер в тупик, прежде чем она сообразила, что это первый из далеких сарков. Сзади был едва виден удаляющийся берег, искаженный поверхностью моря и выцветший словно сон. Пламя придавало ему мраморную текстуру. Рейзер поискала силуэты людей, но не нашла. Неожиданно ее настигло отчаянное чувство одиночества. Она слышала только собственное дыхание и низкое гудение мотора. Ей хотелось сказать что-нибудь вслух, но она не осмеливалась услышать, на что будет похож звук ее голоса. С тех пор, как умерла ее мать, Рейзер никогда не была по-настоящему одинока. Рядом всегда были люди, а когда их не было, она писала, чтобы не чувствовать одиночества. Писала, чтобы не думать о себе, сочиняя, притворяясь, избегая. И к тому же у нее была Синт. И хотя Рейзер всегда воображала себе Синт стеной, от которой она отскакивает и в которую порой врезается, ИИ был единственной константой в ее жизни. Но теперь она не знала, что Синт вообще такое. Какое-то время она потратила, бессмысленно злясь на Мерли. Фигурой, которую она видела рядом с ним в доке, мог оказаться Десис. Нужно было убедиться, что он мертв. Когда Рейзер снова включила монитор, она входила в регион с сарками. Поначалу их было немного, беспокойных силуэтов, окруженных мельтешащей рыбой, но постепенно стало больше, целое скопище, упорядоченные точно книги в затонувшей библиотеке. Когда она проплывала мимо, сарки погружались или скользили в сторону, а потом возвращались на прежние места. «Нет», — подумала она, — «не Синт была ее единственной константой, ею была после жизни». Это было очередным притворством, что после жизни ничего для нее не значило. Рейзер поняла, что для нее все-таки имеет значение, выживет ли она, чтобы оказаться в одном из этих сарков снаружи и чтобы за нее могли проголосовать. Пусть не ради нее самой, но ради тех, кто не пережил всего этого. Она была одной из тех, кто носил в себе правду о Бейли. Правдивый рассказ, который Рейзер о нем написала, был просто рассказом, но в ее собственной жизни, если ее когда-нибудь загрузят, сохранится то, что было для него действительно важным. И в жизни Дельты, если ее тело не уничтожили, тоже будет часть Бейла. Мимо нее проплывали полки сарков. У них внутри были жизни, подлинные истории, жизни. Впервые за много дней, думая о том, что ждет ее впереди, Рейзер не беспокоилась. Почему-то, хотя Синт, вероятно, была чем-то большим, чем ей всегда казалось, Рейзер все равно доверяла ей. А может, она просто верила в себя, ведь она зашла уже так далеко. А Таллин? Все, связанное с ним, было нелогичным. Хотя Синт явно что-то о нем знала, она не могла знать всего, иначе не позволила бы Рейзер попасть в руки Десису. А еще был Мерли. Кто-то, помимо Синт, заказывал у него подлодки. Но возможно ли такое, чтобы Синт и этот второй заказчик не знали о существовании друг друга? Они работали не вместе, но между ними была какая-то связь, и сильная. Иначе в этом деле получалось слишком много совпадений. Внезапно она вспомнила о последнем цветке дельты и кое-как извлекла свой ладоник из-под тугих ремней. Тюльпан раскрылся. В нем были даты прилета на хлад двух кораблей. На одном прибыла команда нейрохирургов. Ничего нового, об этом Рейзер знала. На втором – команда инспекторов. Однако вместе с командой прибыли еще 6 человек, прошедшие контроль по тем же документам. Рейзер накрыла ладонник рукой и задумалась. Двумя из шестерых были Флэшик и Миласко. Оставались 4. Мерли собрал такие же лодки, как у нее, для 4. Они ее опережали, но теперь Рейзер о них знала. Хорошо. Следующий вопрос. Почему она должна доверять Синт? Синт – запрограммированный ИИ. Какова ее задача, если не курировать правдивые рассказы? Если Синт не контролирует себя сама, то под чьим она контролем? Вопросы ходили кругами. Лодка скользила вперед мимо беспокойных сарков, пока Рейзер не начало казаться, что и сама она лежит в сарке. Сосуд мыслей и воспоминаний не способны делать ничего, кроме как надеяться на прибытие. Как бы она ни пыталась разобраться в происходящем, оно казалось абсолютно бессмысленным, если только в ответе за него не были две стороны, тесно связанные, но противостоящие друг другу. Скорлупа лодки поглотила короткий смешок Рейзер. Рассказ из этого не получался. События близились к завершению, уж в этом-то, в отличие от всего остального, Рейзер не сомневалась. Но увязать все концы было невозможно. Это больше походило на жизнь, чем на любую из историй. Это было безумие. Впереди поблескивала и колыхалась небольшая кучка сарков. Все эти безумные жизни поставлены на паузу. Две могущественные стороны проталкивают на платформу никому неизвестного человека, перенесшего нейроинженерную операцию. Работают они друг против друга или разными путями идут к одной и той же цели? Бред. Рейзер точно знал одно, что Десис был прав, что ее отобрали и обучили для этого уже очень давно. Сарки на сонаре светились все ярче, пока не стало похоже, что ее окружают звезды. Рейзер проверила коммуникатор ближнего радиуса. Ничего. Мимо ряд за рядом проплывали сарки, покачиваясь, как будто приветствовали ее. Это было красиво. Она представила себе, что море — это жизнь системы, и что все содержащиеся в нем воспоминания успокаивают его. И подумала о тех, кто воистину потерян, о Бейле, с мучительной и горько-сладкой печалью. Время шло. И Рейзер уже не думала о своей цели. Она играла с видом, наблюдала сарки вблизи в ярчайших подробностях. Едва заметная ржавчина на корпусах, вереницы рыб, словно тянущиеся за ними мысли. И видела их в тени, простиравшимися на сотни метров вокруг. Видела узоры, которые они составляли, серые потоки и следы. Она задремала, проснулась, задремала снова. А потом вибрация лодки сменилась более ощутимой дрожью, и Рейзер пробудилась окончательно. Впереди высился огромный подводный корпус платформы. Таллин. Таллин чувствовал себя больным и запутавшимся. Перед ним стояли Биат и Лоут, а раскалывавшаяся голова подсказывала ему, что в подводной части возникла неотложная проблема. Он спускался в глубочайшие внутренности платформы, двигаясь механически и так быстро, что едва не спотыкался о борду путающихся под ногами чирикающих мехов-ползунов. Эта головная боль была непривычной, острой с самого начала и дающей точное направление. В ней не было никакой неопределенности. Биата сказала, «Таллин, вы ведете себя необычно». Челомехи попытались остановить его, но Таллин отпихнул их. Он направлялся к центральной регулировочной камере, в которую уходили поднимавшиеся со дна трубы. Голова его казалась полной тумана. Лоуд добавил, «Вы ведете себя не так, как ведете обычно, мы обеспокоены». Двери камеры открылись перед ним. Консоль представляла собой комплекс монитории и пьютерии, контролирующий работу всех труб, главных, качающих ядро в резервуары, и вспомогательных, по которым шел газ. Здесь же находилась гиропьютерия, непрерывно перераспределявшая газ и ядро в резервуарах, поддерживая равновесие платформы. Все работало безотказно, и тем не менее голову Таллина пронзала боль. Он должен был что-то здесь сделать, чтобы остановить ее. «В чем дело, Таллин?» — спросил Биата. «Что нуждается в починке?» Таллин потряс головой, пытаясь избавиться от боли. Здесь все было в норме. Все в порядке с гироскопами. Все в порядке с насосами. Целостность труб составляла 99,998%. Температура пребывала в пределах допустимых значений. Что-то было не так исключительно с самим Таллином. Зачем он пришел сюда? На него накатила тошнота, а когда она схлынула, он был на палубе и в клетке. Вода была безжалостно холодна, и голова у него заледенела. Он кричал и кричал. Против моря его крик был ничем. А потом он снова очутился на платформе с Биатой и Лоудом, и Биата говорила ему. «Что вы починили, Таллин? Вы не то, что прежде. Море вас не успокаивает». Таллин всхлипывал и не знал, почему. Лоуд сказал. «Вы не успокаиваетесь. Дело в ваших эмоциях. Вы хотите поговорить об этом? Пожалуйста, давайте поговорим об этом». Таллин перестал всхлипывать. Нож все еще был у него в кармане, все еще утешал. Изначальная головная боль прошла, но ее место заняла другая, глубокая и тяжелая. «Мы здесь ради вас, Таллин», — сказал Лоуд. «Мы и беспокоимся из-за вас. Мы и беспокоимся из-за того, что вы сделали». «Что вы сделали?» — спросила Биата. Но Таллин не знал, что он сделал.